914. Урусвати знает путь горний. Придут новички, скажут: «Укажите путь, мы готовы». Скажите: «Пусть будет так. Попробуем. Умей развить наблюдательность. Умей осознать прочитанное. Умей беззаветно устремиться в будущее». Новички улыбнутся: «Только-то! Начало легкое. Явление наблюдательности у нас было от малых лет», — так сказали воспитатели. «Школа отметила наше умение запоминать уроки. Наконец, кто же не мечтает о будущем?» Тогда следует поправить Самохвалов. «Кто же хвалил вашу наблюдательность, когда вы не умеете обращать внимание на многие явления вас окружающие? Разве вы умеете осознать читаемое? Можете ли поверх буквы понять смысл? Также вы вообще не знаете, как устремиться в будущее, ибо половина вашего сознания застряла в прошлом, так и начальный путь нелегок. К тому вы даже боитесь помыслить о надземном мире. Какое же будущее без устремления к миру горнему?» Мыслитель говорил: «В неведении даже трудное легко».